Глава 12. Мирон Апраксин смотрел на меня хитрым взглядом и едва заметно ухмылялся. Этот чертов лис хорошо понимал, что может не выдержать войны со мной. Мне удалось речью свергнуть одного из главарей Восточного района, и теперь у меня под рукой было 2/3 территорий. Незащищенных территорий, потому что людей пока не прибавилось. Немногие переметнулись на нашу сторону, однако их все еще пугала неизвестность. Мне придется погромче о себе заявить, чтобы народ начал стекаться, а вот к Апраксину бойцы Вильнева повалили куда более охотно. «Нам нужно разделить улицы Карла», — улыбнулся Мирон. «Одному тебе не удержать позиции». «Ты мне угрожаешь?» «Предупреждаю только. Свято место пусто не бывает». В комнате не было окон, а освещение шло от единственной люстры с теплым светом. Из-за этого лицо Мирона казалось более серьезным, чем оно было на самом деле. Темные глаза выглядывали из тени под бровями, а даже малейшее движение лицевых мышц я мог уловить куда проще. Но он хорошо держался, тут стоит признать. Делить территории я не планировал. На самом деле было бы неплохо начать учебный год, уже подмяв под себя весь Восток, пока остальные не опомнились и не начали совать палки в колеса. Сейчас у меня на руках эффект внезапности. Я появился будто бы из ниоткуда и сходу начал действовать. Слухи среди жителей района тоже расходились быстро, так что обо мне говорили много. Много и, что важно, в хорошем ключе. Об этом позаботилась Вика. Раздрайт внезапного свержения Вильнёвых тоже работал мне на руку. Я-то был к нему готов. Ну и грубая сила. Апраксин не успел изучить, на что я способен. Знал только, что Вальдемар, посланный помешать мне, остался без бойцов и сам угодил в плен. Довольно эффектное заявление о себе, как ни крути. Я это понимал. И Мирон тоже. Он был умным парнем, по глазам видно. Так что... «Нет, Апраксин, я не собираюсь делить с тобой власть. Тем более ты сам видел. Жители выбрали меня в качестве лидера. Так что у нас демократия». Мирон раздался тихим смехом, слегка постучал по столу. «Демократия? Ну ты шутник». «Разве это не она?» «Ты выдал то, что они хотели услышать, как и многие до тебя. Демократия сегодня родилась, сегодня же и канет в небытие». Я нахмурился, уж чего-чего, а оскорблений я не потерплю. Лгать, скрываться, не договаривать — это все инструменты поборников тьмы. Но тогда, на перекрестке, я говорил вполне серьезно. Обманывать можно врагов, но не тех, с кем имеешь общее дело. И уж тем более необычных людей. Я ценю свое слово. «Следи за языком», — прорычал я. «Иначе новая война начнется так же внезапно, как и закончится». Благодаря алой магии понять уровень силы Апраксина не составило труда. Без прямого контакта подробности выяснить пока не удастся, но я вполне мог справиться с ним. Особенно, если атакую внезапно. Мирон успокоился и нахмурился. «Если ты говорил серьезно, то ты еще глупее Вильнёва. Тот держал власть силой и яростью. Довольно хрупкий инструмент, как по мне, но ты же собираешься просто задобрить их. Смех, да и только». «Я собираюсь заслужить уважение и уже сделал шаг к этому. Широкий шаг. Силой, как Вильнёв, или уловками, как ты, можно манипулировать. Да только придется постоянно держать руку на пульсе и следить, не решился ли кто поднять голову. Мне это не подходит. Из-за подобного подхода Восток и оказался в такой заднице». Апраксин с любопытством изменил взгляд. Снова чуть наклонился, из-за чего аромат хвойного парфюма стал чувствоваться сильнее. «А что же тебе подходит?» «Верность. Мне, себе и собственному делу. Я не собираюсь ограничиваться Востоком, Мирон. Мне придется довериться людям. А для этого нужно, чтобы они доверяли мне». Кажется, получилось его зацепить. Скрытую угрозу он уловил, видно по прищуренному взгляду. «Не собираешься ограничиваться Востоком?» «Это что ж ты?» «Да, я согласился навстречу, но не обсуждать рухнувшую власть Вильнёвых». «А чтобы забрать твою?» Аура Апраксина забурлила. Вида он не подавал, но ярость явно начинала закипать. Он был как затянутая пружина, вот-вот выскочит и кинется на меня. «Да ты из ума выжил», — прошепел Мирон. «Я никогда не отдашь», — прервал я. «А не отдашь, сам заберу, причем быстро. У тебя просто есть возможность остаться при деле, а не сгинуть, подобно своему корешу». «Да что ты несешь?» — вскочил Мирон, грохнув кулаком по столу. Он уже вышел из себя. Быстро, однако. «Ты был прав в одном. Я говорил то, что люди хотели услышать, но разница есть. У меня получится это осуществить. Представь, что будет, когда мои улицы расцветут и начнут купаться в деньгах, заказах и роскоши. Как долго тебе удастся усидеть на своем месте?» «Размечтался. Будто бы кто-то позволит тебе это сделать». «А я и спрашивать ни у кого не собирался», — остальным голосом ответил я. Прямо чувствовалась его злость. Не хватало небольшого толчка, и он реально кинется на меня с кулаками. Вот потех это будет. Вильнёвы жили за счет ремесленников и снимали все сливки. А ты жируешь на труде алхимиков. В глазах Мирона сверкнул страх. Он уже понял, к чему я веду. Нет. Агась. Адам Никитич Вицин. Мой человек уже наверняка у него в лаборатории договаривается о сотрудничестве. Ты теряешь власть, Мирон. Часики тикают. Выслушай мое предложение, или останешься ни с чем. Мирон сжал пальцы в кулак. Самообладания ему хватило, чтобы сдержаться. Похоже, ситуация ударила по нервишкам и вызвала суматоху в его голове, а пошатнувшееся положение добавило масла в огонь. Он наверняка жалел, что решил на перекрестке переждать ситуацию и наблюдать, кто же одержит верх. Думал, наверное, что со мной будет справиться куда легче, чем с Вильнёвым. Что ж, от осознания собственной ошибки у него даже язык развязался. «Ты просто наглый, лживый!» Тут на телефон пришло уведомление. Пока морда Мирона краснела, я взглянул, что там пришло, а затем ухмыльнулся, отправил ответ и положил телефон на стол экраном вниз. «Похоже, мне и ждать не придется». «О чем ты?» Сквозь зубы процедил Апраксин. Вицин согласился. Теперь он работает со мной. Он чертовски умный, насколько я знаю. Последуй его примеру, и все заживем лучше прежнего. Апраксин с минуту мерил меня взглядом, периодически переводя глаза на телефон. Гадал, не лгу ли я? Если не лгу, то сражаться ему долго не получится. Разработки Вицина приносили существенную часть дохода. А без денег его маленькое войско рассосется быстро, так что придется либо побеждать сходу, либо терпеть поражение. Что же он выберет? Еще одну быструю войну? Вряд ли. Даже если прогонят меня, на востоке воцарится бардак, и сюда заявятся другие охотники за властью. Сам он не вывезет. Просто растопчут бедолагу. Те же соколовы с вороновыми. Или вовсе медведевы прискочат. Что-то мне подсказывает, у них разговор будет короткий. Просто набить мне морду. Но это ближе. Поддаваться никто не собирается, так что минимум с фингалами окажемся оба. Время, Апраксин. Я постучал по циферблату наручных часов. Затем положил руку на стол и начал отбивать пальцами в такт секундам. Мирон вздохнул, успокоился и сел на место. Кажется, он обдумал ситуацию и к чему-то пришел. «Какое у тебя предложение?» — наконец спросил смышленый парень. И я засиял дружелюбной улыбкой. «Вот это разговор! Вот это я понимаю! Предлагаю провести его за хорошим ужином. Как ты на это смотришь? А то я так и не успел нормально поесть за весь день». Не дождавшись ответа, вызвал официантку. Милая низенькая девушка почему-то работала только на втором этаже. Судя по схожести в лице с барменом, чтобы не контактировать со всяким отребьем. Попутно я убрал телефон в карман. Как раз пришло ответное сообщение от Марии. Она благодарила меня за то, что я отпустил ее до утра. Конечно, о таком просить и не стоило. Что ж, я не понимаю ничего, что ли? Но в этот раз сообщение пришлось как нельзя кстати. Блеф сработал на все 100. «Ты вроде говорил что-то про крылышки?» — спросил я, глядя правда на официантку. «Пожалуй, закажу их и ядреного кваса». Мы спустились со второго этажа примерно через час. «Ты был прав, Мирон. Крылышки — супер». «Ага, На здоровье. Мой новый партнер. Или, скорее, подчиненный не был слишком уж доволен исходом. Но ничего, когда под моим началом его доход увеличится в разы, лыба сама на лицо натянется. Конечно, еще предстояло уладить дело с алхимиком. Блеф блефом, но раз уж заявил, что договоренность достигнута, нужно сдержать слово. Иначе какой из меня предводитель? Регина написала, что нужно этому Вицину. Чертов алхимик потребовал демонический кристалл. И не какой-нибудь, а янтарного ящера крыла. Умный гаденыш. Прознал, какое условие мне поставил Коваль, и понял, что забрать у демона зубы, не убив его, попросту нельзя. А значит, у нас должен был оказаться демонический кристалл. Поэтому девчонок я послал обсудить условия и закрепить договор. Видимо, обсуждение зашло далеко, потому что они до сих пор не отписались о завершении. Денёк сегодня, конечно. Опа! Уже нацелившись на выход, я вдруг заметил в углу бара знакомый мешок костей. Он, конечно, еще не был таковым, но уж точно претендовал на звание самого любопытного пациента местной травматологии. «Что-то случилось?» — обернулся Мирон. «Скелет взрослого человека состоит из около 206 или 208 костей», — сказал я, глядя в сторону прятавшего лицо мужичка. «Ты это к чему?» «Всегда интересовало, какое число более верное. И, похоже, я сейчас это проверю». Под пристальным взглядом Мирона я уверенно направился к столику в углу. Бармен куда-то убежал, а информатор, сдавший меня Вальдемару, уже трясся от страха и всеми силами пытался сжаться, будто это может сделать его незаметным. Имени я его не знал до сих пор, но оно мне и не понадобилось. «Зачем помнить имя овощи?» «Не надо! Прошу!» Завопил он, взлетев в воздух, а затем с грохотом рухнул на пол мордой вниз. Я обнажил меч, чем заставил прочих посетителей разбежаться. Одновременно хотелось покромсать скотину и избить до потери сознания голыми руками. Прямо-таки дилемма. «Что ты творишь?» — воскликнул Мирон. На шуму в бар завалились наши, точнее, теперь уже мои люди. «Мы чуть не сдохли из-за этого куска дерьма», — прорычал я, коснувшись лезвием покрасневшей небритой шеи. Но тут на весь бар раздался гулкий и хрипловатый голос. «Стой, Соколов!» Это был Зыкин Иван Васильевич. Старик с хмурым видом глядел на меня, держа в руке шашку. Бармен выглядывал из-за его плеча. Вот куда он убежал, значит. Шустрый гад. «Я не убью его, не переживай, хотя он вполне может и молить меня об этом». «Нет», — тут же вступился Апраксин. «Если не хочешь потерять весь район, отдай его под суд». «Вот зараза. Мы договорились, что Мирон станет моим советником, так сказать, по связям с общественностью. Главное, что я увидел в нем, скажем, это сидело очень... Короче, глубоко в душе Мирон поддерживал мои взгляды на нормальное существование Востока. Без бандитского беспредела, с экономическим ростом и повышением престижа. Как я уже говорил, он был смышленым. И тоже понимал, что у Востока самый высокий потенциал среди других районов города. Просто не знал, как навести порядок, чтобы территорию не раздербанили другие кланы. И он лучше других понимал местные нравы, обычаи и детали взаимоотношений. Даже Регина с Викой не могли дать такой информации, какой владел он. Так что сейчас он дал мне первый совет на новой должности. «Послушай пацана, Соколов», — кивнул Иван Васильевич. «Он дело говорит. Выдвинешь обвинение, и все сделаем как надо». Ублюдок на полу весь сжался, затрясся. От него несло перегаром и страхом. Мне аж противно стало. Голыми кулаками месить этот мешок дерьма резко перехотелось. Как и осквернять меч такой поганой кровью. Хорошо, клинок испарился, вернувшись в источник. Но в качестве расплаты он будет работать на меня. И только на меня. Все-таки единственным человеком, у кого была информация по поводу ящера крыла, оказалось это недоразумение. А суд, надо понимать, тут местный, а не государственный, так что подобное наказание не должно вызвать возражений. Подумав, я добавил, а еще придется посадить его на безалкогольную диету. Только почуявший надежду гаденыш резко исказился в гримасе ужаса и снова заскулил. Телефон снова просигналил уведомлением. Я прочитал сообщение от Регины и с облегчением вздохнул. Вицин согласился сотрудничать. Вот уж денек выдался сегодня. Насыщенный. Знаете, некоторые люди, с которыми я общался в прошлой жизни, жаловались на периодические кошмары. В них они заново переживали школьные или студенческие моменты. И так как это были кошмары, то моменты были сугубо неприятными. Мне учиться не довелось. В привычном понимании, конечно. Тренировки и обучение в клане Чернобога вряд ли были похожи на академии. Но неприятное ощущение кошмара я все-таки испытал, когда переступил порог учебного корпуса. Тут повсюду носились толпы студентов. Кто-то кричал, кто-то смеялся, а шум и гомон заполняли высокие своды главного зала. «Тебе нужно на третий этаж, Саша», — подсказала Милана, стоявшая рядом. На меня вообще часто оборачивались. Девушки с интересом, а парни с явной завистью. Но не потому, что я такой красавчик, а из-за четырех прелестных дам, которые меня сопровождали. «Ага, спасибо. До встречи», — помахали они хором и отправились своими дорогами. Здание было огромным и людным. Потеряться можно легко, если плохо ориентируешься в пространстве. У меня подобных проблем не было, так что нужная аудитория нашлась быстро. Когда я вошел, воцарилась тишина. Все взгляды были обращены в мою сторону, а некоторые люди даже замерли в забавных позах. Места тут стояли на ступеньках, возвышаясь перед преподавательской кафедрой. Я заметил, что у парт впереди стояла перегородка, за которой можно было спрятаться и поспать. Один из студентов так и делал, правда, у прохода, поэтому его было не видно. Вздохнув, я направился на несколько ступеней вверх и приземлился в пустующем ряду. За спиной слышались перешептывания. Что-то про Восток, беспорядки Соколовых. Похоже, я навел шороху во всем городе. Следует ждать гостей. Кланы других районов наверняка захотят познакомиться с новым конкурентом. Один парень вдруг подсел ко мне. Слишком близко, учитывая, что места еще оставалось куча. «Александр Соколов?» — пытаясь казаться грозным, спросил он. «Угу». Кажется, парень ожидал вопроса, как его зовут, но мне было плевать. «Хм. Меня послали передать сообщение от клана Медведевых». «Ого. Когда я предполагал скоро, то думал хотя бы на вечер, а тут сразу заявились. Выкладывай», — махнул я со скучающим видом. Парню явно не понравилась реакция. Видимо, ожидал, что я запрыгаю от радости или хотя бы волнения. «Егор Медведев хочет встретиться с тобой. Место и время обсудим дополнительно, когда...» «Егор — это брат вашего главы? Или кто это вообще? Я думал, кланом заправляет Ярослав». Нас подслушивали, кажется, все, причем не особо скрываясь. Ну да, здесь была такая акустика, что таиться бесполезно. «Да, но Егор, он...» «Говорить буду только с Ярославом», — отрезал я. Парень то ли испугался, то ли удивился. «Ах, точно. Ему же придется доносить не очень хорошую новость». «Ярослав — глава клана!» — возмутился парень, пытаясь переубедить меня. «Если Егор согласует, тогда вы можете встретиться, а пока...» «Я что, неясно выразился?» Снова прервал его, но уже куда более суровым тоном. Парень все понял и понуро потащился прочь. Боялся гнева старших. Но ничего. Скоро научится, что меня стоит бояться куда больше. Тут в аудиторию вошел мужчина во фраке и очках. В руках он держал планшет, который положил на кафедру. «Так-так-так, господа первокурсники, скоро мы начнем знакомство друг с другом и с учебной программой», — говорил он быстро и как-то сбивчиво, будто одновременно витал в облаках, а мысли уносились куда быстрее, чем язык мог изложить. «Но сначала... А кто тут Александр Григорьевич Соколов? Поднимите, пожалуйста, вашу светлость». Он поднял прищуренный взгляд на аудиторию и увидел меня. «Вас просят пройти в кабинет директора немедля. Будьте добры явиться сей же час». Взгляды снова обратились на меня и уже с куда более четкими эмоциями. Интересно. Собственно, у меня возникло два вопроса. Что Азареву от меня потребовалось? И это точно не кошмарный сон, о которых мне рассказывали. Мне, конечно, не страшно. Но слишком уж сценарий похож.